Как может быть разрешено противоречие между наукою и искусством? Три формулы. А. Художественное. Объединение всех созданных по образу Бога-Творца. Объединение воссоздателей, художников, для воссоздания всего по вине людей разрушенного, всего по их бездействию оставленного во власти смерти и тления. Б. Религиозно-нравственное объединение всех живущих сынов по образцу триединого Бога отцов для воскрешения умерших родителей. И В. Научное объединение разумных существ против слепой силы природы, смертоносной по своей слепоте, для обращения ее в управляемую разумом, следовательно, в живоносную. Соединяя все искусства в архитектуре, в лице ее совершеннейшего создания, храме, как изображение кажущегося мироздания, а все науки, все знания соединив в астрономии, отрицающей кажущееся мироздание и обнимающей землю со всеми ее обитателями в их настоящем и прошедшем, палеонтология и история, и все миры, со всеми их свойствами физическими, химическими, мы получаем противоположность между наукою и искусством, между наукою, которая становится коперниканской, и искусством, которое остается птолемеевским. Переход к действительности заключается в уничтожении разрыва между наукою и искусством, между изображением кажущегося мироздания, архитектура, храм, и тем, как оно представляется мысли, мышлению или современной науке. Художество и поэзия до сих пор остались верны птолемеевскому, древнему воззрению на мир, потому что коперниканское воззрение на мир, говорят, так непоэтично, для него нет неба, а есть лишь земля. Оно как бы создано для новой прозаической светской истории. Коперниканское воззрение действительно непоэтично, но потому что оно требует поэтического творчества в действительном, а не в метафорическом смысле. Оно требует примирения науки и искусства, которое совершится лишь в области действительности, когда наука и искусство будут иметь один и тот же материал, когда они будут действовать одной и той же силой, и сами земли сделают небесами. Про птолемеевское искусство говорят, что никогда не было обмана, более возвышающего нас, ибо из геоцентрического положения вытекало антропоцентрическое. Но как согласить центральное положение человека с его фактическим бессилием? Помещая человека в центре, птолемеевская система делала его только созерцателем, да притом созерцателем своего ничтожества. Мир же представлялся здесь не слепой силой, а силою, управляемой разумом, но разумом нечеловеческим. Слепая сила, носящая в себе голод, язвы и смерть, понятно. Но как разумную силу соединить с такими бедствиями? Птолемеевская система указывала на человека как на особый предмет попечения высшего разума. Но при этом было бы большой ошибкой думать, что высший разум являлся ревнивым к своей власти и что человек обрекался на вечное несовершеннолетие. Но ведь человеческое совершеннолетие не воспрепятствует, конечно, высшему разуму быть всеведущим, всемогущим и все делать для людей, но делать через них самих. В этом является наибольшее величие Бога. Бессмертие души, и притом прирожденное, а не приобретенное, было необходимостью этой системы. Приобретенными при этом оказываются награды и наказания. И нет здесь места делу, делу общему, то есть объединению для воскрешения, что наоборот составляет необходимость коперниканской системы, в которой человек не поставлен в центр и не служит целью мироздания. Но это-то именно и вынуждает самого человека внести целесообразность в мир, заставляет его самого стать правящую силою и сделать это внесение целесообразности в мир предметом общего дела. Коперниканская система обращает человека из созерцателя в деятеля, а в мире видит слепую силу, признает мир силою слепою. Коперниканская система есть гипотеза, которая может получить подтверждение и полную осязательную доказательную силу лишь через постепенное и последовательное воскрешение всех прежде живших поколений. То будут как бы испытательные экспедиции для удостоверения в истинности всех предположений о движении миров во всей Вселенной, отдаленности их друг от друга и вообще всего, что входит в эту величавую гипотезу. Знание доказывается всеобщим делом, ибо знание, как вера, есть осуществление чаемого, то есть требование человеческой природы. Наука доказывается искусством. Коперниканская астрономия, вмещающая все науки, доказывается небесную архитектурою, обнимающую все искусства, основанные на небесных механике, физике, химии, физиологии, антропологии и всей истории. Это не значит низводить небеса в земли. Это значит возводить земли и все миры в высшие, небесные, в управляемые любовью, разумом или человеком, как орудием Бога Отцов, Бога Триединого, образца единодушия и согласия, существа Всесовершенного. Бог по коперниканской системе есть Отец, не только делающий все для людей, но и через людей, требующий, как Бог Отцов, от всех живущих объединения для воскрешения умерших и для населения воскрешенными поколениями миров для управления сими последними. Это и будет одухотворение миров воскрешенными поколениями. Коперниканская система для нравственного своего завершения требует регуляции миров через воскрешенные поколения. Она дает знанию цель, а искусство делает живым, совершенным. Никакой возвышающий нас обман не может сравняться с истинную, возвышающую нас не мнимо, а действительно. Спиритуалистическая, дуалистическая философия есть порождение Птолемеевского или кажущегося мироздания, в коем небо отведено духовным существам, а земля — телесным. Тогда как не только новозаветные, но и ветхозаветные религии не знают этого раздвоения, ибо последнее одинаково относится и к елика на небеси горе, и к елика на земли низу, а христианство лучший мир видит не в новой лишь земле, но и в новом небе, а не в нынешних, которые должны быть разрушены или преобразованы, смотря по тому, последует ли покаяние, а с ним и объединение для воскрешения. Если же покаяние не последует, тогда и наступит конец разрушения. Разрешение противоречия между коперниканскую наукою и искусством, которое все еще остается птолемеевским, потому в высшей степени важно для жизни, что коперниканское мировоззрение имеет то общее с мировоззрением христианским, что оба они признаются высшими истинами, но, несмотря на такое признание, ни то, ни другое в жизнь не проникли. Нравственное устройство мира остается и до сих пор языческим, точно так же, как до сих пор в жизни продолжают руководствоваться птолемеевским мировоззрением, до того, что сами астрономы принуждены говорить о восхождении и захождении Солнца, Луны и звезд. Можно думать, что нравственное устройство мира станет христианским лишь тогда, когда не мысль только, не одно мировоззрение, но и само искусство, то есть дело, станет коперниканским. Как искусство, так и наука начинаются с заповеди «будьте как дети». Только понесшие утрату дети, то есть сыны умерших отцов, полагают начало искусству или делу. Нельзя узнать конца, цели искусства, не зная его начала. Как не зная конца и цели, нельзя понять значение искусства. Подъем, восстание, вертикальное положение — вот естественное начало искусства. И это начало указывает на цель и значение искусства. Вместе с последним вздохом отцов поднялся взор сынов к небу, как лону отцов не мертвых, а живых, потому что только живое и могли они понять. Зарывая или даже сжигая умершего отца, сын, как существо живое, тотчас же восстановлял отца в виде изображения, как живого, в вертикальном стоячем положении, а не в лежачем, как мертвого. С соединением сынов соединились и памятники отцов. Создался храм, который и есть изображение земли, отдающей своих мертвецов. Простирая над соединенными памятниками отцов кожу, покров, шатер, как небо, сыны, и на этом покрове писали образы отцов. И стал храм изображением не земли лишь, отдающей своих мертвецов, но и неба, населяемого воскрешенными поколениями. Храм стал изображением кажущегося мироздания, согласно Птолемеевской системе, подобием, а не действительностью. Какое же искусство, какой храм, как соединение всех искусств, должен соответствовать коперниканскому мировоззрению, отвергающему кажущееся мироздание и требующему действительного мироздания, населенного не подобиями лишь умерших, а самими умершими? Только искусство может превратить коперниканскую гипотезу в несомненную, обязательную истину. Храм с своей художественной стороны выражает докоперниканское мировоззрение, с технической же стороны представляет приложение земной механики, которое сводится к одному — удержанию тел от падения. Если архитектура подобия есть противодействие падению, поднятие, поддержание падающего, некоторое торжество над падением тела, то действительная архитектура будет противодействием падению самой земли и целой системы, противодействием падению всех мировых систем. Ибо земля, как и все небесные тела, говоря строго, не держится, а постоянно падает, совершая одно, два или даже очень большое число круговых оборотов. Само солнце, испуская лучи, уплотняется, охлаждается, и, следовательно, и его падение усиливается. Отношение опор к поддерживаемым ими частям или способ, коим производится противодействие падению тел, дает все разнообразие стилей и служит характеристикой их. Новый стиль, то есть противодействие падению самой земли и вообще небесных тел, может произойти из приложения небесной механики к естественной, небесной архитектуре. Насколько познание падения тел служит строительному искусству, настолько же небесная механика, небесная физика и так далее будут служить к обращению бессознательных движений светил в сознательные. Будут служить к управлению ими, к постройке из них прочного здания, храма, миров, неудержимо, без видимых опор, в безграничном пространстве движущихся. Будут служить освобождению всех миров от уз тяготения, от слепой силы притяжения, делая их орудием выражения взаимных чувств, взаимной любви всех поколений человеческого рода. Очевидно, в этом случае разрыв между архитектурою или храмом, соединяющим в себе все искусства, и астрономией, соединяющую в себе все науки, будет уничтожен, и между ними установится полное единство. Архитектура, соединяющая в себе все искусства, станет опытным доказательством астрономии, соединяющей в себе все науки. Это уже не искусственный храм, не изображение только небесного свода. Это и не хоровод подобие движению солнца. Это само небо, само движение земли, управляемое мыслью и чувством стройного хора всего человеческого рода. Какое единство проникало бы всю историю человеческого рода от первого взора, брошенного на небо восставшим существом, устроившего по подобию небесного движения свой земной хор, если бы этот хор превратился затем из мнимого солнцевода в действительный земновод? Храм вообще есть подобие Вселенной, значительно низшее своего оригинала в действительности, но несравненно высшее его по смыслу. Смысл же храма заключается в том, что он есть проект Вселенной, в которой оживлено все то, что в оригинале умерщвлено, и где все оживленное стало сознанием и управлением существа, бывшего слепым. Храм даже самый громадный — мал до ничтожества сравнительно со Вселенной им изображаемой. Но в этом ничтожестве, по величине смертное, ограниченное существо, силилось изобразить и даль, и глубь, и ширь, и высь необъятную, безграничную, чтобы водворить в нем все, что в природе слепой являлось живым лишь на мгновение. Это эфемерное по времени существование человек превратил в обыденное, однодневное по скорости восстановления, ибо чем короче срок восстановления, тем оно содержательнее и шире по объему, вмещая в себе все прошлое. Федоров имеет в виду обыденные храмы, которые строились за день-два, обычно в память об избавлении от общего народного несчастья, чумы, войны и так далее. Необъятность и мощь и жизнь изощрялся сын человеческий изобразить в храме пластично, живописно, иконописно. Прибегал к звуку, к слову, к письму и, наконец, в самом себе, в живущих изображал умерших. И таким образом совокупная молитва превращалась в храмовую службу. Воскресение Христа было обыденным, однодневным сооружением им самим храма своего пречистого тела. А обыденное строение храма, воздвигаемого общим трудом безденежно для бескровной жертвы, храма, подобного, следовательно, очищенному от крови и денег храму Иерусалимскому, Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16, можно и должно назвать трехдневным, причем только и раскрывается глубокий всехристианский смысл этих обыденных и в то же время обетных храмов. Храм будет трехдневным, если постройка его, вызванная каким-либо бедствием, мором, страданиями, начнется в пяток вечера. И, превратив покой субботы в труд, подобно Сыну Человеческому, исцелившему расслабленного и воскресившему Лазаря в день покоя, окончится освящением храма в полночь дня воскресения, то есть при начале дня избавления от страдания и смерти. Такого значения, такого смысла дням строения не придавали, по-видимому, сами строители обыденных храмов, хотя именно такой смысл и значение в них заключаются. Здесь можно сказать, вся сущность христианства, которая состоит в том, что род человеческий, исполняя волю Отца отцов, отождествляясь с нею, сам страждущий и умирающий совокупным, многоединым трудом по образу Триединого достигает, однако, бессмертия и святости. Всеобщее воскрешение есть полная победа над пространством и временем. Переход от земли к небесе есть победа, торжество над пространством или последовательное вездесущее. Переход от смерти к жизни или одновременное сосуществование всего ряда времен, поколений, сосуществование последовательности есть торжество над временем. Идеальность этих форм знания, пространства и времени, станет реальностью. Всеобщее воскрешение станет единством истории и астрономии или последовательности поколений в совокупности, полноте, цельности миров. Трансцендентальная, предопытная эстетика пространства и времени станет нашим настоящим опытом или всеобщим делом.